Второе. Второе условие, быть может, уже не такое постоянное, однако столь же странное. Этот тип выбора объекта пополняется только благодаря сочетанию второго и первого условий, между тем как первое условие само по себе, кажется, встречается очень часто. Второе условие состоит в том, что чистая, вне всяких подозрений, женщина никогда не является достаточно привлекательной, чтобы стать объектом любви. Привлекает же в половом отношении только женщина, внушающая подозрения, верность и порядочность которой вызывают сомнения. Эта последняя особенность может дать целый ряд переходов, начиная с легкой тени на репутации замужней женщины, которая не прочь пофлиртовать, и заканчивая открытым полигамным образом жизни кокотки или жрицы любви. Но представитель нашего типа не может отказаться хотя бы от какой-нибудь особенности такого рода. Это условие с некоторым преувеличением можно назвать любовью к проститутке. Подобно тому, как первое условие дает удовлетворение враждебным чувствам по отношению к мужчине, у которого отнимают любимую женщину, второе условие — причастность женщины к проституции — находится в связи с необходимостью испытывать чувство ревности, которое, очевидно, является потребностью влюбленных этого типа. Только в том случае, если они могут ревновать, страсть их достигает наибольшей силы. Женщина приобретает настоящую ценность, и они никогда не упускают возможности испытать это наиболее сильное чувство. Удивительно то, что ревнуют не к законному обладателю любимой женщины, а к претендентам, к чужим, в близости с которыми ее подозревают. В ряде случаев любящий не проявляет желания быть единственным обладателем женщины и, по-видимому, чувствует себя хорошо в таком тройственном союзе. Один из моих пациентов, сильно страдавший из-за увлечений на стороне своей дамы, не имел, однако, ничего против ее замужества и всеми силами содействовал ему. По отношению к мужу он затем в течение многих лет не испытывал ревности. В другом типичном случае пациент был, правда, вначале при первых любовных связях очень ревнив к мужу и заставил свою даму отказаться от супружеских отношений с ним, но в многочисленных, более поздних связях он вел себя так же, как другие, и не находил помехой законного супруга. Следующие пункты рисуют уже не условия, предъявляемые к объекту любви, а отношение любящего к объекту своей любви. Третье. В нормальной любовной жизни ценность женщины определяется ее непорочностью и понижается с приближением к разряду проститутки. Поэтому странным отклонением от нормы кажется то обстоятельство, что влюбленные нашего типа относятся к женщинам именно такого разряда, как к наиболее ценным объектам любви. Любовным связям с этими женщинами они отдаются со всей страстью, страстью, поглощающей все другие интересы жизни. Они могут любить только таких женщин и всякий раз предъявляют к себе требования неизменной верности, как бы часто не нарушали ее в действительности. В этих чертах описываемых любовных отношений чрезвычайно ясно выражен навязчивый характер этих отношений, свойственный в известной степени всякому состоянию влюбленности. Не следует, однако, полагать на основании этой верности и силы привязанности, что одна единственная любовная связь заполняет всю жизнь таких людей или что она бывает только один раз в жизни. Наоборот, страстные увлечения такого рода повторяются с теми же особенностями много раз в жизни представителей данного типа, как точная копия предыдущей. Больше того, в зависимости от внешних условий, например, перемены места жительства и среды, любовные объекты могут так часто сменять один другой, что из них образуется длинный ряд.